Глава 11. И странные дела. Во время учебы на лекаря Джейд часто случалось уставать настолько, что сновидения обходили ее стороной. И она была рада этому. Не потому, что ей снились кошмары, наоборот. Там, в грезах, она снова становилась влюбленной и наивной. Но потом непременно приходилось возвращаться в реальность, где все изменилось. Жизнь тогда была пресной и однообразной. Но это ей и нравилось. С утра до позднего вечера Джейд изо всех сил занималась, стараясь не оставить в своем расписании ни одной свободной минутки. Она посещала лекции, дополнительные факультативы, изучала литературу в огромной библиотеке университета, готовила доклады и сдавала зачеты, напрашивалась на дополнительную практику. Никаких знакомств или, тем более, дружеских отношений Джейд не допускала. Ей нравилось быть среди толпы, но отдельно ото всех. И все же, иногда, перед тем, как уснуть, она ненадолго становилась собой прежней и с тоской задумывалась, ту ли дорогу выбрала, был ли ее порыв учиться, поступком, доказывающим силу, или, напротив, проявлением трусости, побегом от проблем. Возможно, имело место и то, и другое. А потом, ей, как любой девушке, неожиданно приходили в голову мысли об отношениях, семейности, детях. О том, отчего она отказалась, из-за Пола Буэлье. Особенно часто она вспоминала бывшего жениха в первые полгода обучения, его длинные белые волосы, заплетенные в аккуратную косичку, синие глаза, длинные ресницы, мягкие губы и нежные прикосновения – никак не выходили из головы, заставляя Джейд тихонько вздыхать, отвернувшись к стене. Иногда она винила его в разрыве помолвки и называла про себя предателем и трусом. Иногда говорила себе, что виновата сама. Часто нехорошо думала про отца. Но потом, с приходом зимы и первого снега, кое-что изменилось. Мир погружался в сон, накрывшись белым покрывалом, и обиды Джейд медленно притупились, переставая причинять острую боль. А однажды, возвращаясь вечером из библиотеки в общежитие, она увидела, как из окна второго этажа спрыгнул боевой маг. В голове сразу всплыло имя — Каспиан Вудс. Только ленивый не знал этого балагура и красавчика, вечно шатающегося по девчонкам и меняющего их как перчатки. «Вот уж кто умудряется получать удовольствие от жизни», — усмехнувшись, подумала Джейд. И когда заверещала магическая сирена, а из здания выбежал заспанный комендант, она, заметив, где спрятался молодой человек, неожиданно солгала представителю администрации университета, сказав, что никого и ничего не видела, хотя стояла внизу уже несколько минут, дышала свежим воздухом. Ей поверили. А на следующий день обнаглевший Каспиан нашел ее и сказал, что понимает, почему она его не сдала. Решила таким образом обратить на себя внимание. Ведь он потрясающе хорош, а она, хоть и заторможенная, тоже ничего. Джейд послала его к Рукху, велев держаться подальше. Позже она поняла, что совершила роковую ошибку, ведь чем дальше шлешь Вудса, тем сильнее ему хочется стать ближе. Тем же вечером этот тип влез к ней в окно, притащив с собой настойку на 15 ягодах, вяленое мясо, вкуснейшие пирожные и двоих своих закадычных друзей, близнецов Вирджинию и Байрона Рапье. «Это всезнайка Дэвис, ребята», — сказал он, пока Джейд рассматривала их в онемении. «Красивая, но вздорная и печальная. Ей бы согреться в моих объятиях, может, оттает слегка. А это Вирджиния, будущий специалист по магической обороне. Ее брат Байрон, биомаг, лучший на своем курсе. Ты, наверное, видела его в вашем клубе ботаников». «Ботаников? Ну а где вы там, умники, встречаетесь, чтобы обсудить, какие вы потрясающие?» «Я будущий лекарь, а мистер Рапье — биомаг», — ответила Джейд, сверкая глазами от ярости. «Есть разница между теми, кто изучает жизнь растений, и теми, кто лечит людей». «Он знает», — Мягко улыбнулся Байрон, откидывая в сторону длинную черную челку и поправляя очки с толстыми линзами. Но всю информацию, что считает ненужной, просто отсеивает. Каспиан думает тем, что у него в штанах, мисс Дэвис. «Зато у меня мускулы и улыбка шикарная. Зацени!» Кивнул Вудс, ни капли не обидевшись и растянув губы так, что стали видны все 32 зуба. «А где у тебя фужеры, Дэвис? Или из чего вы, ботаники, пьете?» Она их не выгнала. Больше того, тем временем Джейд впервые за долгое время снова искренне смеялась, шутила сама и даже приняла приглашение всем вместе сходить на выходных в кафе. Это знакомство со временем переросло в дружбу и совместные каверзы. Хотя Джейда раздражали непрекращающиеся попытки Вудса стать ближе к телу, Каспиан умудрялся встречаться с другими девушками, но постоянно повторял, что он открыт для отношений с ней, хоть она и редкая заноза. А дальше случилось и вовсе невероятное. Как-то раз, проснувшись, она поняла, что давным-давно ей перестал сниться Пол Буэлье. Бывшего жениха вытеснили красочные сны о прогулках с друзьями, об учебе. Появились и кошмары о несданных экзаменах. Учиться изо всех сил Джейд не переставала. Обнаружив, что и в этом получает истинное удовольствие, зато прекратила искать виноватых в прошлых ошибках, отпустила обиды и приняла выбранную однажды дорогу как единственно верную. Лекарь – вот ее путь. Она полюбила свое дело и часто доставала профессоров энтузиазмом, требуя давать больше практических знаний. Чтобы мужчины уважали ее мнение, пришлось прорезаться новым чертам характера, так что в редкие встречи с родными те все меньше узнавали в ней прежнюю милую Джейд и неприятно поражались остротам, срывающимся с ее губ. Мисс Дэвис изменилась, больше не стараясь стать идеальной для всех, и ее все устраивало в новой жизни, пока она не столкнулась с Рагусом. Страшный серый город, тонущий в густом белесом тумане, полный опасностей и обнажающий все, что скрыто. В эту ночь Джейд все же открылась собственным страхом. Слишком много навалилось на нее, и теперь она бежала. Плотный туман бросался ей под ноги, пытаясь догнать и поглотить в себя. Где-то совсем близко выли ворлоки, кричала ее первая пациентка. Кто-то застонал справа, протянув к ней прокушенную зверем руку. Джейд от испуга вильнула в сторону. Увы, это было ошибкой. Она наткнулась на препятствие и упала. Туман стал рассеиваться, а на земле Джейд увидела красивое бледное лицо бывшего жениха. Прикрытые глаза в обрамлении густых ресниц, пухлые губы, упрямый подбородок и ссадина на идеально побритой щеке. Белая косичка пола разметалась вокруг головы. «Без сознания», — заключил граф Баррингтон из-за спины Джейд. Она не испугалась и не удивилась, будто так и должно быть, будто он всегда там был, и в его появлении нет ничего удивительного. «Испугался, наверное», — кивнула Джейд. «Он всегда был очень трусливым, впечатлительным». «Славно, что вы пояснили», «А то я дальше собирался назвать его жалким и слабаком», — усмехнулся граф. «Немощным зябликом, который...» «Как хорошо, что ваше воспитание не позволит вывалить все эти нелицеприятные эпитеты на Пола», — Джейд многозначительно посмотрела на Грегори Баррингтона. Он фыркнул, отложил трость в сторону и присел рядом с парнем, неожиданно принявшись деловито осматривать карманы Пола Буэлье. В одном из них он нашел кольцо и протянул его Джейд. «А вот и оно, ваше». Она замотала головой, пряча руки за спину. «Но вы же хотели», — настаивал граф. «Столько рыдали из-за него. Берите». «Это было давно», — прошептала Джейд. «И вообще, нехорошо обкрадывать немощных зябликов». «О, вам, значит, воспитание позволяет выражаться», — усмехнулся Грегори, а потом добавил строго. «Не хотите его кольцо, Джейд, а в свои кошмары притащили. Здесь же туман, нечисть, и до столицы далеко. «Посмотрите, до чего парня довели. У него же хрупкая душевная организация, а вы такая безжалостная». Джейд глупо хихикнула и пожала плечами. «Беда со мной. Наконец вы это признали». Глядя на графа, она улыбалась. Не могла иначе. С ним рядом было тепло даже в морозную ночь в Рагусе, и туман отступал, и страхи таяли, как первый робкий снег. Грегори Баррингтон совершенно не был похож на Пола Буэлье. Хотя оба они были аристократами до мозга костей. Во взгляде графа всегда сквозили ирония и любопытство, а левый уголок его губ даже в покое был слегка приподнят, будто саркастическая усмешка приклеилась к нему навсегда. Щеки Грега покрывала щетина, а костяшки пальцев на правой руке оказались сбитыми. Снова лично участвовал в чем-то поиске или успокаивал обезумевшую от страха толпу. «Если не хотите кольцо этого бедолаги, тогда берите мой перстень», — неожиданно заявил граф. Подавшись вперед, он взял ее за руку. По телу Джейд прошлась волна удовольствия, ей нравились его прикосновения. Во сне она с легкостью это признала. «Только не потеряйте, это семейная реликвия», — проговорил граф низким голосом. «Мне эту реликвию еще детям передавать нужно». «А если детей не будет?» Джейд уже рассматривала кольцо на своем пальце. Ей нравилось, как оно на ней сидит. Возвращать его она не планировала. «Если не будет детей, мама сделает так, что мы с вами пожалеем об этом». «Мама?» Джейд нахмурилась и подняла взгляд на графа, собираясь спросить, о ком он говорит. Но Грегори Баррингтона не оказалось рядом. Теперь Джейд стояла напротив особняка, в котором жил наместник. Но не с лицевой стороны, а на заднем дворе, среди многочисленных яблонь. Ее внимание привлекли три окна второго этажа, сильно выбивающиеся среди остальных совершенно обычными стеклами, в то время как вокруг были лишь витражи. «Нужно нормально есть, чтобы не быть такой худой», — веско заявила Марта, с хрустом откусив от одного из опавших яблок. «И чего только на тебя ворлоки охотятся! Кости же одни, мисс! Может, им не еда нужна?» На этом Джейд проснулась. Распахнув глаза, она с радостью увидела жуткий потолок своей каморки в больнице. Это был лишь сон, рожденный страхами и усталостью. Яркий, странный и оставляющий после себя жуткое чувство реальности происходящего. Всего лишь игра воображения. Хотя... Джейд подняла руку и уставилась на перстень графа, украшающий безымянный палец. Усевшись в постели, она сжала пальцами виски и слегка их помассировала, прокручивая в голове картинки и фразы из сна. Кажется, подсознание все же решило кое-что подсказать ей, и этим непременно стоило воспользоваться. К полудню, когда у Джейд наконец выдались свободные 5 минут, она потратила их на тишину. Заперлась в одной из пустых палат, присела на стул и, прикрыв глаза, попыталась отрешиться от дикого сумасшествия. Работа, которую Джейд так любила, сегодня любила ее в отместку со страшной силой, взрывая мозг и заставляя нервно хихикать. Мистер Сандерс не шутил, когда днем раньше предупредил ее о дежурстве в одиночестве. Сам он с утра отбыл по вызовам, а мистер Леонем по-прежнему был очень плох и в основном спал, потому все дела больницы свалились на плечи Марты и совершенно неподготовленной к такому Джейд. Сразу 5 новых пациентов прибыло с утра, и все участники пьяной поножовщины, устроенные в честь одной из пышногрудых подавальщиц. Мужчины дрались не на жизнь, а на смерть, но когда их доставили в больницу, едва могли ворочить языками и передвигались с трудом. Во время их осмотра Джейд выслушала море едва понятных сальных шуточек, а позже почувствовала легкую степень опьянения, так сильно надышалась перегаром от жертв. Дальше был обход и осмотр старичков, затем каждодневные процедуры для них, потом новый пациент, маленький мальчик, упавший с крыши сарая и сломавший себе руку, а матери психику. Бедная женщина кричала и стонала громче парнишки, так что сначала пришлось усыпить ее, а потом уже заниматься пострадавшим. Стоило Джейд закончить с ними и выдохнуть, как пришла новая пациентка. «Очень важная персона», — успела шепнуть Марта. «Дальняя родня нашего Хисама Сандерса. Ты с ней того, поласковей». В синей шляпке с широкими полями и глазами, полными нескрываемого любопытства, дальняя родня главного врача вплыла в приемную. «Леди Мелинда Майлз», — представилась она, жадно изучая Джейд с ног до головы. «У меня зуд, вот здесь». Она сняла с правой кисти идеально белую перчатку и пошевелила длинными пальцами с идеальными розовыми ноготками. Между средним и безымянным Джейд с трудом разглядела небольшую розовую точку, укус комара не иначе. «Значит, зуд», — повторила Джейд, едва не застонав от злости. «Поможете мне?» — с тонкой улыбкой уточнила леди. «Говорят, вы просто волшебница и настоящий талант». «Кто говорит?» «Моя хорошая подруга, вдовствующая графиня Баррингтон», — последовал ответ. «Сегодня с утра я была у нее по общим делам, и так уж вышло, у нас зашел разговор о вас. При мне случайно была газета с объявлением о вашей помолвке с графом. Ну, мы и разговорились». «Понимаю», — Джейд оскалилась. «Я тоже часто хожу в гости с газетами. Вдруг темы для разговоров будут исчерпаны. Неудобно получится. Газеты в таком случае очень выручают. Хорошо, хоть в больнице не нужно думать, как поддержать беседу, ведь вы здесь для лечения». Тонко выщипанные брови леди Майлз поползли вверх, а рот слегка приоткрылся. «Вы знаете, кто я?» — холодно спросила она. «Конечно», — кивнула Джейд. «Вы ведь представились, когда вошли. Неужели забыли?» «У меня идеальная память». «Что ж, значит, вас волнует лишь зуд». Джейд бросила взгляд на руку высокопоставленной клиентки. «Я выдам вам мазь. Будете применять ее наружно. Строго на место укуса, 3 раза в день, и ваше беспокойство быстро пройдет». «Вы так быстро нашли, чем меня излечить?» усмехнулась леди Майлз. «Так просто решили мою проблему?» Джейд достала с полки маленькую склянку и протянула ее женщине. «Если у вас все...» «Мисс Дэвис, вы и правда думаете, что он женится на вас?» выпалила Мелинда Майлз холодно. «Действительно не понимаете, что Грегори Баррингтон один из тех мальчиков, что любят поиграть?» Джейд промолчала. Глядя на пациентку, она гадала об одном. «Кто ее прислал?» «Леди Марджери Баррингтон, главный лекарь, а может быть, ее привело собственное любопытство». «Молчите», — продолжила леди Майлз, не дождавшись ответа. «Думаете, что я хочу оговорить любимого вами мужчину? Понимаю, он галантен, умен, хорош собой, сводил вас в ресторан, напел о любви, наобещал всего». «Если бы, ни любви, ни обещаний». Джейд улыбнулась, вспоминая, как с трудом выторговала у этого скупердяя домик с кухаркой. «Но он обманет ваши ожидания, мисс Дэвис. Считаете, я пытаюсь расстроить ваши едва сложившиеся отношения из-за собственной злобы или зависти?» Джейд пожала плечами и устало посмотрела на настенные часы. Ей хотелось есть, спать и уволиться. «Грегори Баррингтон славится на всю столицу своим холостяцким образом жизни», — не унималась леди Майлз. «У него всегда есть и будут любовницы, с которыми он утешается месяцами, а потом бросает их, всегда бросает, понимаете?» «Вы настолько хорошо знаете графа?» — наконец спросила Джейд и уточнила из чистого упрямства. «Тогда скажите, много ли раз он с кем-то обручался?» «Что? Сколько невест у него было до меня?» «Вы первая, но это ничего не значит. Это лишь новый уровень игры для него». «Игры? Почему вы так думаете?» «Я слежу за событиями в столице. Всегда держу руку на пульсе. И потому достаточно хорошо знаю повадки вашего жениха. И все бы ничего, мисс Дэвис, но мне жаль вас, жаль вашу репутацию, которая может пострадать после его решения расстаться». «Что вам до моей репутации?» — устав ходить вокруг да около, спросила Джейд. переживаете за меня, будто я вам как минимум племянница, а меж тем я вас впервые вижу». «Эверос», — тихо сказала леди Мелинда. «Что?» «Это мой племянник, замечательный, спокойный, милый молодой человек. Где-то я уже слышала это имя. Моя сестра замужем за братом мистера Сандерса, и Эверос — их единственный сын», — тут же внесла ясность мисс Майлз. «Мы решили, что пора бы ему остепениться и самому обзавестись семьей. И вы прекрасная кандидатура, мисс Дэвис. Я? Вы ведь абсолютно меня не знаете». «Хисам Сандерс очень хорошего мнения о вас, и он сказал мне, что вы уже согласились познакомиться с нашим Эви, но тут эта газета как гром среди ясного неба». Леди Мелинда округлила глаза. «Как вы могли? Что могла? Так обмануть наши ожидания? Да я вас впервые вижу, а про Эвероса второй раз слышу. Какие могут быть ожидания?» «Самые перспективные», — спокойно ответила леди Мелинда. «У вас будет хороший дом, счет в банке, прислуга». «Звучит неплохо». «Преуспевающий муж». «Ну, дети». «Откуда уже дети?» «Не мне вам объяснять, милая, откуда они?» Джейд еще несколько секунд смотрела на посетительницу в полном ступоре и вдруг расхохоталась до слез. «Вам нужно время, чтобы осмыслить услышанное», — ничуть не смутившись, заявила леди Мелинда Майлз, отнимая у Джейд пузырек с мазью. «И как девушка умная, вы поймете, что обязаны согласиться с нашим предложением». «Это потрясающе», — сквозь смех проговорила Джейд. «Замечательно». «Но пока вы еще в шоке», — кивнула леди Мелинда, недовольно поджав губы. «Увидимся с вами в другой раз, когда вы немного придете в себя, мисс Дэвис. Я организовываю праздник осени, Райвест. Там мы и познакомим вас с нашим мальчиком. Всего доброго». Джейд даже не смогла ответить. Так и стояла еще какое-то время, глядя на закрывшуюся дверь с глупой улыбкой на лице. А потом рванула в пустую палату, успев крикнуть Марте, что объявляет перерыв и убьет каждого, кто ее потревожит. Однако уже через несколько минут тишины Джейд открыла глаза и, сунув руку в карман, вынула сложенный в четверо лист ее письмо Вудсу, прочитанное графом, то, за что еще предстояло оправдываться. «Не страшно», — пробормотала Джейд, пытаясь успокоить себя. «Там лишь размышления глупой женщины и надуманные страхи. Он не поверит, не должен». Осторожно развернув бумагу, она провела по ней рукой, снимая сильное заклинание защиты, и перечитала написанное другу. «Мистеру Каспиану Вудсу, лично в руки. Каспиан, мне снова кое-что от тебя нужно. Это важно. Не показывай письмо никому. У тебя, как у человека намного более общительного, чем я, наверняка уже завязались знакомства среди горожан, а потому... Я хочу попросить тебя о помощи. Пропал человек, лекарь, работавший здесь до меня. Его звали Аарон Харри, и он лично лечил бывшего наместника, который также пропал. Месяц назад Аарон уехал на вызов к наместнику, и больше его никто не видел. Я выяснила, что мистер Харри также лечил девушек из борделя мисс Ванессы Билли, и одна из них в него влюблена». Так вот, Касп, она утверждает, что он писал ей письма уже после исчезновения, обещая забрать с собой и уехать далеко-далеко. А тем временем в город прибывает все больше нечисти. Они словно слетаются на пир, который вот-вот должен состояться. И кто? Ворлоки, Хайгер. Они ведь считались вымершими, помнишь? Хуже того, есть несколько свидетелей, поговаривающих о чем-то еще более скверном. «О Вервольфе. Я представляю, как ты закатываешь глаза, читая эту фразу, но склонна верить слухам. Ты должен помнить о кладбище и о теле, что мы там обнаружили. Позже я припомнила, что погибший кучер привез меня в больницу в ночь нашего прибытия в Рагус. Он ужасно испугался тогда, заметив кого-то в темноте, и уехав прочь, едва высадив меня на пороге. А позже моя первая пациентка... утверждала, что этот самый кучер Перед смертью говорил с полуволком, говорил с нечистью Каспиан, и нечисть укоряла его в излишней болтливости. Могло ли подобное быть на самом деле? Ты скажешь нет. Но молодой человек по имени мистер Боттом, присутствовавший при облаве на ворлоков, клянется, что на бургомистра напал вервольф. Я запуталась, так много вопросов в голове. Мне нужно поговорить с тобой, рассказать, что знаю, и проанализировать все. Мы должны понять, что происходит, и вмешаться в это раньше, чем случится страшное. Можешь не верить мне, но найди время для визита, Вудс. Джейд Д. «Не страшно», — повторила Джейд, сминая письмо в руке и призывая магию. Бумага коротко вспыхнула и рассыпалась серым пеплом. Обманывать себя было сложно. На самом деле, она не представляла, что говорить Грегори Баррингтону и как объяснить прочитанное им. Вспомнилось, как он обнаружил их с Каспианом на кладбище, позже — встреча в борделе, а потом граф приехал за ней к чете Деквудов. Не значило ли это, что они идут по одному и тому же следу? Джейд вскочила на ноги и прошлась по палате, стряхивая пепел на пол. Она была в смятении, не понимая, что говорить и делать дальше. Какие мысли на самом деле терзали разум графа? Что было в его голове? Почему он не устроил допрос еще вчера? И как вообще этот обнаглевший заносчивый тип смог обойти защиту на письме, разработанную Вирджинией Рапье, считающейся лучшей заклинательницей на курсе? Всю первую половину дня Джейд не позволяла себе думать о проблеме, поглощенной работой. Но теперь проблема по имени Грегори Баррингтон поглотила ее с головой. Замерев у окна, Джейд вспоминала его взгляд, когда он ворвался в дом Деквудов, пронзительный, испытывающий, цепкий. «Рук его побери!» Она ведь еще и про влюбленность графа столько глупостей наплела, а он вместо того, чтобы уличить ее во лжи и урезонить, дал объявление в газету и поехал спасать от допроса. «Почему?» Джейд посмотрела на перстень Баррингтона, покрутила его на своем пальце и неожиданно усмехнулась. Вспомнилось, как граф делал предложение. Он был великолепен и весьма неплохо скрывал гнев, рвущийся изнутри. А она наверняка выглядела ужасно, испуганная, растрепанная, в шоке от его напора. Такого эффекта негодяй и добивался. Поставил ее в тупик, показывая, кто из них король положения, а потом еще и записку показал, чтобы приструнить. Мстительный какой! И это аристократ в рук знает, каком поколении. Невоспитанный, безнравственный, бесчувственный разоблачитель. Жених. Джейд рассмеялась, припоминая вытянувшиеся лица полисмагов и стражников. Вот уж кому теперь будет, что обсудить на досуге. И перестала смеяться, стоило вспомнить, как уходила с графом. Как он крепко сжимал ее руку в своей. Как приказал решать все вопросы, связанные с ней, через него. Вжился в роль, не иначе. А после пришел в ее сон, принося с собой чувство защищенности и покоя. Подсознание сыграло с ней в игру, намекая, что она тоже не прочь побыть невестой. Плохо. Джейд мотнула головой, заставляя себя отбросить романтический бред в сторону. Никаких чувств, даже симпатии она не допустит. А вот выгоду для себя получать уже начала. «Значит, любите быть в курсе всего, граф Баррингтон?» Неожиданно спросила она у своего отражения в стекле окна. Склонив голову на бок, Джейд пожала плечами. «А почему бы и нет? Мне нужно выговориться, а вы жаждете слушать. Так кому довериться бедной девушке, если не жениху? Пожалуй, вы даже лучший союзник, чем Вудс». Стоило проговорить мысли вслух, как Джейд ощутила облегчение, словно гора свалилась с плеч. Почему, в конце концов, она должна тянуть на себе эту ношу в одиночестве, если уж письмо не попало к Каспиану, будучи перехваченным назойливой липучкой графом, то пусть он и разбирается в проблеме, заменив ей друга. Джейд широко улыбнулась, предвкушая счастье Грегори Баррингтона, после того, как он услышит все, что творится в голове его невесты. Сунул нос в чужую переписку, презрев правила хорошего тона. так будь готов к последствиям». Из палаты Джейд вышла гораздо спокойнее прежнего. А когда Марта ее еще и накормила, жизнь вообще наладилась. Следующие несколько часов прошли в рутинной работе. И на душе Джейд царило удивительное спокойствие. Грянуло ближе к вечеру. Пришло обещанное письмо из особняка Баррингтонов, в котором леди Марджери приглашала мисс Дэвис в качестве лекаря. «Прошу вас захватить с собой спальные принадлежности», было дописано в конце. «Ибо состояние мое таково, что вам, возможно, придется задержаться у моей постели до рассвета». «Ох, мисс, беда так беда», — проговорила Марта, присутствуя при чтении записки от леди Марджери. «Она теперь с тебя живой не слезет, и никто ей не указ». «К мнению сына, графиня все же прислушивается», — предположила Джейд. «Да, сын еще этот. И чего тебе с графом влюбляться приспичило?» «Ничего, наша с ним любовь все преодолеет», — ответила Джейд, скупо улыбаясь и чувствуя, как предательски заходится сердце. Даже странно, что больше боялась она не вдовствующую графиню, а Грегори Баррингтона, чрезмерно любопытного наглеца, мотивы поступков которого еще предстояло понять. «Ох, бросит он тебя, мисс, и будешь плакать у меня на груди», — не унималась Марта. «Благо, грудь у вас что надо, так что мне будет удобно». «Нехорошие у тебя шутки, мисс». «Зато предчувствие хорошее», — Джейд подмигнула ей. «А вы всегда во всем видите ужасную сторону». «Потому что мне много лет, и опыта больше, чем надежд на лучшее». «Но ведь так жить скучно», — посетовала Джейд. «Без надежды человек вянет. Давайте и вам жениха найдем, Марта. Влюбим, замуж выдадим». «Я обстирываю и кормлю всю больницу. А ты предлагаешь мне взять на поруки еще одного мужчину, мисс? Черствая ты, бессердечная. Сама в этот хомут лезешь? Так хоть другим быть счастливыми и одинокими не мешай». Джейд рассмеялась. «Тогда я пойду собираться. Мистер Сандерс должен скоро приехать, а мне негоже заставлять будущую свекровь ждать». «За тобой прислали экипаж, мисс. Ждут уже», — кивнула Марта. «На-ка вот, возьми с собой. И если спать там останешься, положи это под подушку». Она вынула из кармана небольшой холщовый мешочек и протянула его Джейд. «Что это?» «Соль, перетертая бурса и сушеная вербена». От нечисти и негативного воздействия помогает. «Я же к графине еду, а не в лес на поиски пропавших». «В лесу порой безопасней, чем рядом с матерями единственных сыновей, свобода которых под угрозой». «Марта, вы склонны к преувеличениям». «Я? Это вы, мисс, верите, что граф Баррингтон на вас женится? А его матушка примет с распростертыми объятиями». Пожала плечами женщина. «А я всего лишь ношу с собой пару мешочков с сухой травой. Кто из нас более несерьезен, еще посмотреть надо». «Хорошо». Устав спорить, Джейд кивнула и забрала подарок. «Спасибо». Тепло улыбнувшись, она прихватила саквояж с лекарствами для выезда в особняк к больной графине и, накинув плащ, отправилась в путь. Разговор с Мартой все же посеял зерно сомнений в благодатную почву. Всю дорогу Джейд терзали противоречивые чувства и сомнения. Настолько ли она сильная, чтобы слушать нападки леди Марджери до рассвета? И ведь признаться в фиктивности помолвки нельзя. И вроде бы можно рассчитывать на покровительство Грегори Баррингтона, обещавшего поддержать, но тут же возникает новый вопрос. Чем закончится разговор с ним? Что ждет ее завтра, после визита к этой семейке? Невольно нащупав в кармане плаща мешочек с бурсой, солью и вербеной, Джейд вынула его и перепрятала в лиф, засунув поглубже. На улице начало смеркаться, когда экипаж въехал в открытые ворота и, прокатившись до парадного входа, остановился. «Добро пожаловать, мисс Дэвис», — расплылся в подобострастной улыбке дворецкий. «Леди Марджери уже ожидает вас». «А граф?» «Его сиятельство пока не вернулся», — вежливо ответил дворецкий, и Джейд почудилась на миг сочувствия в его глазах. Он передал сообщение о том, что вынужден задержаться. «Вот как. Прошу за мной. Я провожу вас к ее сиятельству. Она в нетерпении». Нетерпение графини выражалось неожиданным образом. Сидя на веранде и укутавшись в уютный плед, она читала любовный роман с кричащим названием «Страсть и пепел». Стоило дворецкому появиться и объявить о прибытии гостьи, леди Марджери подняла задумчивый взгляд на Джейд и изящным движением руки указала на плетеное кресло подле себя. «Велите подать нам чай, Поль», — проговорила она голосом, от которого у Джейд появилось плохое предчувствие. Слишком он был ровным, без тени эмоций. А ведь вдовствующая графиня наверняка и сама была отменным магом, возможно, даже настолько же хороша, как ее сын. Сильных магов с детства обучали сдержанности и спокойствию, умению управлять эмоциями ради блага других. Но сейчас, глядя в широко открытые глаза леди Баррингтон, Джейд подумала, что графиню могли плохо учить. Эти мысли сильно ее обеспокоили. «Ну же, присаживайтесь, мисс Дэвис», — напомнила о себе леди Марджери. «Нам с вами есть о чем поговорить». Она улыбнулась. «Наверное, если бы ворлоки могли улыбаться, вышло бы примерно так же». «Благодарю». Джейд заняла предложенное кресло и отрешенно уставилась перед собой, сделав вид, что глубоко задумалась о чем-то. Так она собиралась просидеть до появления графа Баррингтона, но, увы, хитрость не удалась. «Любите романы о любви?» — снова заговорила графиня, показав книгу, что читала до появления гостьи. Джейд посмотрела на обложку. Под названием красовались «Он и она». Рыжая девушка обвивала руками голый торс брюнета. Тот запустил одну руку в копну ее волос, второй держал за девичьи ягодицы. Герои страстно целовались в тени ветвистого дерева. До этого визита Джейд надеялась, что Грегори Баррингтон встретит ее в своем доме и мягко направит, подсказывая, какую тактику следует избрать в общении с его матушкой. Но план провалился, а графиня проваливаться не желала. «Леди не положено любить такое», — коротко ответила Джейд, бросив стыдливый взгляд на порочную картинку и решив изобразить перед хозяйкой дома наивное влюбленное создание. «Так это леди, а я спрашиваю у вас». Графиня, сказав гадость, улыбнулась шире. Она не сводила глаз с лица будущей невестки, будто надеясь услышать или рассмотреть что-то очень для нее важное. Джейд открыла рот и задержала дыхание. Остановилась? Нет, она не могла позволить себе ругаться с матерью Грегори Баррингтона. Хотела. Внутри все просто кипело от желания отплатить той же монетой. Но не имела права. Все же у них с Баррингтоном сделка, и он обещал снять ей тот милый дом на углу улицы. «Мне нравятся эти романы», — Джейд смущенно хихикнула. «Вы меня раскусили, но обещаю, когда я выйду замуж за нашего Грега, умерю свой пыл. Ведь тогда точно стану леди, и негоже будет ставить вас в неловкое положение, правда?» Лицо графини вытянулось, а взгляд метнулся к животу Джейд. «Вы ведь только-только обручились, мисс Дэвис. Не рановато ли строить столь далеко идущие планы?» С нажимом проговорила она. «А чего нам ждать, когда любовь пульсирует в каждом члене наших тел?» — с придыханием проговорила Джейд. Заметив, что фраза попала точно в цель, и понимая, что больше всего волнует матушку жениха, она решила не останавливаться на достигнутом. Томно вздохнув и положив ладонь на талию, Джейд капризно добавила: «Хорошо, что теперь не нужно носить те ужасно тугие корсеты, правда? Дышать легче. Хотя это платье тоже не самое удобное. Вы не против, если я немного пройдусь?» «Я не смела бы вам возразить, даже если бы вы встали и тотчас уехали на юг страны», — ответила леди Баррингтон высокомерно. Схватив со столика веер, она открыла его и принялась с яростью обмахивать себя. «А скоро Грег приедет?» — дойдя до противоположной стороны веранды, спросила Джейд. «Хотела бы и я это знать», — сердито выпалила графиня, тем самым выдавая себя. Она также ждала сына для прояснения ситуации. «Неужели бедняжка узнала о помолвке из газет?» — мысленно ужаснулась Джейд. Как бы прохладно она ни относилась к графине, женская солидарность дала о себе знать. Впрочем, она быстро убедила себя, что это дела семьи Грега, а не ее, и на том успокоилась. Отвернувшись, Джейд принялась рассматривать весьма неплохой сад, смутно узнавая его, будто уже бывала здесь когда-то. Однако, как следует, обдумать увиденное ей не удалось. За спиной раздался звон колокольчика, после чего Марджери Баррингтон рявкнула совсем не как леди. «Поль, какого Рукха? Где наш чай?» Джейд обернулась и удивленно посмотрела на графиню, теперь принявшуюся остервенело массировать виски. «Вам плохо?» — вопрос сорвался с губ сам собой. «Хорошо!» — рыкнула графиня, неожиданно вскакивая с кресла и направляясь к Джейд с таким видом, будто собралась придушить будущую невестку собственными руками. Замерев напротив, она опустила взгляд и холодно спросила. «Скажите мне одно, дорогуша, это все из-за беременности?» «Что это?» — Джейд округлила глаза, изображая непонимание. «Мисс Дэвис, я могу подыгрывать сыну в его стремлении наказать меня за излишнее давление. Могу даже притворно раскаяться и пообещать проявить понимание. Но если вы сейчас не уступите, то наживете себе такого врага, которого никто вам не пожелал бы. Это не преувеличение. А теперь я повторяю свой вопрос. Ваше с Грегом обручение состоялось из-за предполагаемой беременности». Джейд задумалась. Врага в виде вдовствующей графини она не хотела, а вот отдельный дом очень. И кухарку, и успеть попользоваться привилегиями невесты графа. «Ну?» — леди Марджери сжала кулаки. «Чай!» — очень вовремя раздалось сбоку. Они обе, как по команде, обернулись к Полю. Тот невозмутимо внес сервированный на двоих поднос и поставил его на стол, уточняя с самым бесстрастным видом. «Я могу быть полезен чем-то еще?» «Нет, благодарю», — леди Марджери изящно взмахнула рукой. «Дальше я сама». Слуга откланялся и ретировался. Время, отведенное на передышку, закончилось. Джейд медленно опустила руки с живота и, обойдя графиню, вернулась в предложенное ей ранее кресло, после чего выдала, мило улыбаясь. «Я понятия не имею, о каких играх вы говорили и чему именно вы готовы потакать, миледи. Но ваши предположения о моей беременности меня оскорбили. Поясню. Во-первых, потому что ваш сын, при всей его привлекательности, все же не настолько сногсшибательно хорош, чтобы я отдалась ему, потеряв голову, при первой же встрече. Ну и во-вторых, и я, и вы... понимаем, что для определения у меня беременности, даже если связь приключилась бы, мы с Грегом слишком мало знакомы, а это значит, вы пытались обвинить меня в том, что я убедила вашего сына обручиться со мной обманным путем». «И?» Графиня нисколько не смутилась от обвинений. «Это так?» «Нет, разумеется. Если уж на то пошло, думаю, и ваш сын не настолько глуп, чтобы поверить в подобное мое заявление». «Если бы вы знали, дорогуша, сколько браков было заключено в столице как раз таким образом, сейчас не делали бы столь оскорбленный вид», — усмехнулась графиня. «Впрочем, не исключено, что вы действительно знаете. Кто знает, каким образом вы заманили беднягу в это все». Джейд поджала губы, собираясь промолчать, но не смогла. «Заманила?» — она усмехнулась. «Ну нет. Надеюсь, вы помните, миледи, ваши же слова о притворном раскаянии по поводу излишнего давления на Грега. Так вот, не стоит каяться, потому что именно ваши слова и поступки подтолкнули моего любимого мужчину к столь скоропалительному обручению». «Вы буквально молили его жениться и остепениться. Вам я обязана нашим счастьем, «Мама, вы забываетесь!» «Хорошо, не буду торопить события», — смиренно согласилась Джейд. «Вот когда мы с Грегом поженимся, тогда и вернемся к этому вопросу». «Вы никогда не поженитесь!» Графиня стремительно приблизилась и нависла над Джейд. В ее карих глазах появился очень нехороший фиолетовый оттенок. «Он добьется своего и бросит вас, мисс Дэвис». «Своего? Не знаю, чего именно». Леди Марджери поморщилась, мотнула головой, размышляя вслух. «Это может быть ваше тело, выигрыш в споре, признание мною вины, что угодно, но потом вас бросят, дорогуша». «Вы так неромантичны», — Джейд покачала головой и, подхватив в руки страсти пепел, пролистала ее, размышляя вслух. «Никогда бы не подумала, что женщина, читающая такие книги, не верит в любовь с первого взгляда. Кто знает, может, меня сразу покорил квадратный подбородок Грега с этой его ямочкой посередине, его кривая улыбка, есть в ней что-то соблазнительное». А еще его сильные руки, такие горячие и крепкие. Джейд задумчиво закрыла книгу и посмотрела на обложку, обрисовав пальцем силуэт героя. «Хорош гад, но не настолько, чтобы отдаться ему при первой же встрече», — неожиданно спокойно, даже с нотками веселья, проговорила графиня. Джейд посмотрела на нее, желая лучше понять новое настроение собеседницы, но та уже отвернулась. Проследовав к своему креслу, она грациозно присела и потянулась за одной из кружек, уточняя. «С книгами и романтикой прояснили. А с чем вы предпочитаете пить чай, Джейд? Вы ведь не против, если я стану называть вас по имени, по-домашнему? Это поможет нам стать ближе. Так что, сливки, сахар?» «Главное, чтобы не было яда», — пробормотала Джейд, теряясь в догадках, отчего в поведении леди Марджери случились столь разительные перемены. «Вы так неприхотливы!» — засмеялась графиня. «Возможно, это одна из тех черт, за которые Грег вас полюбил. Хотелось бы узнать и остальные. Расскажите о себе, Джейд. Я вся внимание. Даже не знаю, что... Начните с семьи. Кто ваши родители? Что побудило вас заняться лекарской деятельностью? Мне интересно все. Помогите кто-нибудь!» Мысленно прокричала Джейд, напряженно глядя в лицо улыбающейся графине. «А вот и я!» — раздался ответ на ее молитву, и на лоджию быстро вошел Грегори Баррингтон, растрепанный, в грязной обуви и весьма замученный на вид. Вперив в Джейд обеспокоенный взгляд, он улыбнулся ей, будто бы даже виновато, и уточнил. «Надеюсь, не слишком опоздал».